Эпилог. Прошло 2 месяца. Я сидела в темном сыром подвале, но в мягком, поставленном специально для меня кресле, закутанное в теплый плед, и с нетерпением наблюдала за возникшей в центре круга магистров портальной воронкой. Рядом, переминаясь с ноги на ногу, стоял хмурый Даниус, мрачно уставившись в одну точку. «А вдруг она не вернется? Вдруг с ней что-то случилось?» Взволнованно спросил он, с недовольством посмотрев на меня. «Да брось!» Легкомысленно отмахнулась я. «Подожди немного, она всего на 20 минут опаздывает. Еще 10 минут и точно появится, не переживай». «Ладно, но если нет, я иду за ней», предупредил он и упрямо скрестил на груди руки. «Да, не вовремя он приехал в гости. Ох, как не вовремя! Бедная Зинка!» Чувствую, влетит ей от жениха. А ведь мы так хорошо все спланировали и почти осуществили. Уговорили Рагнеды открыть портал в наш мир. Собрали контрольную группу испытуемых. Взяли всевозможные анализы, золото. Вообще, изначально хотели идти вместе. Но темнейшество уперся, отказываясь меня отпускать. Пришлось подруге одной отдуваться. Благо, ее удерживать было некому. Кто ж знал, что Даниус без предупреждения приедет за невестой и все 3 дня, что она отсутствует, будет изводить нас своими упреками. Почему так долго? Ну надо же Зинке повидаться со своей родней, отдать им золото, все объяснить. Потом с моей, передать иномирные анализы, письмо от меня, заставить себе поверить, не угодить в психушку. Как видите, дел немало, тут быстро не управишься. Лично я не сомневалась, что она справится, а вот наш генерал почему-то нет. Странные эти мужчины, их недоверие даже обидно. Мой вот тоже побоялся меня отпускать. Хотя куда я от него денусь? Разве можно бросить того, чье сердце бьется в унисон с твоим? Я с любовью посмотрела на своего жениха, стоящего во главе круга магов, удерживающих портал. Он, будто почувствовав, оглянулся и подарил мне жаркий взгляд и улыбку, полную предвкушения. Я смутилась и покраснела. И не зря, ведь сегодня будет наша первая совместная ночь, а свадьба завтра. Именно это я ему обещала в обмен на портал и передачу весточки родным. «Хм, кто это?» Недовольно с нотками паники воскликнул Даниус, отвлекая меня от любования своим мужчиной. «Где Зина?» Переведя взгляд в центр круга, с удивлением увидела, как из портала выходит мама подруги, потом ее отец, братья, сестры. «Твои будущие родственники», — хмыкнув, обрадовала генерала. «Прошу любить, жаловать и набираться терпения». «Все?» — ошалев от счастья, изумился Даниус. «Нет, это уже мои». Успокоила его, с восторгом наблюдая за появлением родителей, брата и его переносной лаборатории. «Не ждали? Сюрприз!» Последней, самодовольно улыбаясь, вышла Зинка. «Еще как ждали!» – заверил ее жених. «Ой!» – испугалась подруга, вжимая голову в плечи и прячась за своего отца. Что там происходило между ними дальше, я уже не видела, взволнованно приближаясь к своему семейству. «Мама? Папа? Лёшка? Но как? У вас же там работа и вообще...» «Работа?» — возмутился отец, хватая меня и сжимая в своих крепких объятиях. «Какая тут работа, когда дочь неизвестно где?» «Мы ведь думали, что ты погибла», — всхлипнула мама, обнимая с другой стороны. «Неужели ты надеялась, что так легко от нас избавишься?» – ехидно поинтересовался брат. «Тем более после тех биологических материалов, что передала. Я там такое обнаружил. Только знаешь, крови надо больше». Позади кто-то поперхнулся от этих слов и закашлялся. «Кажется, мой жених. Да, терпение понадобится не только Даниусу».